Глава 16. Последняя августовская неделя выдалась жаркой. Туров превратился в настоящее пекло. Я бы, наверное, отсиделся в усадьбе, но меч сам себя не вернет. Вдобавок мне требовалось завести документы в духовную семинарию. Первым делом я отправился в прокатную контору «Четыре колеса», где арендовал шуструю машинку для перемещений по городу и окрестностям. В день выходили сущие гроши – 3 рубля с учетом месячной предоплаты. Я взял двухместную «Таврию Корону», оснащенную автопилотом. Наверняка вы догадались, что прав у меня нет, а посещать школу вождения в обозримом будущем я не собираюсь. «Таврии» сдавались всем без разбора, поскольку в них даже не было руля. Садишься, и чудесное устройство везет тебя куда надо. Трофейную тачку я оставил во дворе старой пятиэтажки. Где логика? Во-первых, я не люблю вещи, над которыми поработали мои враги. Во-вторых, машина может оказаться краденой, а я на ней езжу. В-третьих, меня могут отследить. Были и другие пункты, но хватило первых 3, чтобы принять верное решение. Адрес полицейского участка я раздобыл через Бенедиктова. Когда я подкатил на своей народной Таврии к урбанистическому зданию о 5 этажах, то сразу заприметил стряпчего на ступеньках крыльца. «Сергей Васильевич», — я пожал протянутую руку. «Здорово, что приехали». «Это моя работа», — равнодушно ответил стряпчий. «И какой у нас план?» «Я говорю, вы молчите». «Базара нет». От этой фразы Бенедиктова перекосило. «Да шучу я!» Улыбаюсь во все 32. «Буду вести себя цивилизованно». Участок оказался вовсе не участком, а юго-восточным управлением департамента полиции Турова. Внутри царила прохлада, слава работающим кондиционерам. Отметившись у дежурного, мы двинулись на 3-й этаж, где располагался убойный отдел. Бенедиктов хорошо ориентировался в извилистых коридорах здания и оперативно вывел нас к правильному кабинету. На двери значилось «Ковалев П.И., коллежский секретарь». Постучавшись, мы вошли. «Доброе утро, Петр Ильич». Бенедиктов направился в дальний угол просторного кабинета к грузному мужчине лет 40. Мужчина сидел в рубашке с расстегнутым воротом и сортировал разбросанные по столу бумаги. «Стряпчий Бенедиктов, мы по телефону сегодня разговаривали». В кабинете творилось нечто невообразимое. Двое полицейских выводили небритого персонажа в наручниках, стучали клавиши пишущей машинки. Девушка в красивой голубой форме общалась с кем-то по телефону на повышенных тонах. Закипел и выключился электрочайник. Из радиоприемника доносились звуки, отдаленно напоминающие музыку. Я узнал популярный хит про пчелу и пчеловода. «Слушаю вас». Ковалев отвлекся от своего увлекательного занятия. У полицейских была своя табель о рангах, и коллежский секретарь соответствовал, кажется, старшему инспектору в европейских странах. Глядя на выражение лица этого человека, я понял, что легкого разговора не будет. Мой клиент хотел бы разузнать детали расследования, касающиеся рода Володкевичей. Дело номер 3/467. «Откуда вам известна такая информация?» — вскинулся Ковалев. Я сразу отметил, что нас даже не приглашают присесть. Впрочем, здесь эта фраза прозвучала бы двусмысленно. «Официальный запрос с регистрацией телефонного звонка», — ответил Бенедиктов. «Я состою в гильдии стряпчих, представляю интересы аристократа и имею право делать такие запросы. Уголовно-процессуальный кодекс, статья 246, параграф 4, пункт Б». Коллежский секретарь нахмурился. «Умников у нас не любят». «Что вас интересует, господин Бенедиктов?» «Мой клиент хочет знать», — размеренно произнес стряпчий, «как далеко продвинулось расследование обстоятельств, связанных с гибелью его рода». «Разглашать подобную информацию я не имею права», — заупрямился следователь. «Имеете», — холодно возразил Бенедиктов. «Если речь заходит о запросе представителя пострадавшего аристократического рода. Получить данные сведения может сам господин Володкевич, его законный представитель, то есть я, а также глава родовой службы безопасности, если бы таковая сохранилась. Тот же процессуальный кодекс, та же статья». Ковалев поморщился, словно ему подсунули лимон вместо мороженого. Разговор следователю определенно не нравился. «Личности нападавших следствием не установлены», — процедил коллежский секретарь. «Разыскные мероприятия продолжаются». Привлекали ясновидцев, вкратчиво поинтересовался Бенедиктов. Проводили экспертизу орудий убийств, опрашивали соседей. «Стандартные процедуры проведены». В голосе Ковалева звучало раздражение. «Никаких зацепок». «Что касается орудий убийств, то они не существуют». «Как это?» Бровь стряпчиво недоверчиво изогнулась. «А вот так». Секретарь со вздохом закрыл серую папку. «Распалось оружие. Мы изъяли много всего. Сюрикены, кусаригамы, мечи. Сдали в лабораторию, а эти штуки развалились. Сначала в пыль, затем и пыль исчезла». «Каббалистика». Расстроенно протянул Бенедиктов. «Она родимая». «Ладно». Стряпчий переключился на новую тему. «Что с ясновидцем?» «Не привлекали». «Почему?» «Господин Стряпчий!» Вспылил Ковалев. «Вы хоть понимаете, что на весь полицейский департамент Турова власти выделили одного ясновидца? Ровно одного! Этот специалист на расхват. Он не высыпается, колесит по всей губернии и почти не появляется в кабинете. К нему очередь до ноября». «У аристократов должны быть преимущества», — гнул свою линию Бенедиктов. «В очередь я вас записал», — буркнул Ковалев. «Вот и все преимущества. Есть и другие ариста, между прочим». Бенедиктов кивнул. «Я чувствую, мы сделали общие выводы, и это нужно обсудить». «Господин секретарь, я бы хотел получить от вас официальную выписку с дорожной карты расследования, заверенную вашей подписью и печатью отдела». «Получите!» — прорычал следак. «Что-то еще?» «Меч», — напомнил я. «Родовой меч покойного графа Володкевича», — согласно кивнул Стряпчий. «Насколько я могу судить, его наличие у вас не влияет на эффективность расследования. Мой клиент вступил в законные права и хотел бы получить свою собственность обратно». С каждым словом Бенедиктова лицо секретаря наливалось чернотой. «И не забудьте предоставить копию перечня всего, что изъято на территории усадьбы Володкевичей», — довершил разгром мой великомудрый представитель. Несколько секунд Ковалев сидел неподвижно. Затем кивнул, нажал кнопку селектора и отдал приказ. «Нечипаренко, зайди ко мне в кабинет. Надо провести господина аристократа в хранилище и выдать вещи под расписку». «Да, захвати. Проверь по списку». «Угу, давай». Добрых полчаса ушло нахождение по коридорам полиции, общение с типом из хранилища, сверку списков, изучение улик. Криминалисты, как оказалось, прихватили весь комплект оружия наших гвардейцев, а не только отцовский меч. Вещи были расфасованы по конвертам, запечатаны и снабжены соответствующими надписями. Отдавать все это добро мне не стали, поскольку работа по изучению вещдоков еще не была завершена. Что касается отцовского клинка, то здесь Бенедиктов уперся рогом, и после непродолжительного, но жесткого спора железяку удалось отвоевать. Покинув здание, я вздохнул с облегчением и обратился к Бенедиктову. «Что думаете, Сергей Васильевич?» «А что тут думать?» — хмыкнул юрист. «Темнеет, Ковалев. Следствие притормаживает, хочет спустить на тормозах». «И я так подумал. Купили секретаря?» «С потрохами». Без колебаний ответил Бенедиктов. «Пойми, Ростислав, извини, что на «ты». Они же не любят работать. Но аристу, как правило, доплачивают за скорость расследования, если вопрос принципиальный. А тебе даже не предложили». «Битва с копами явно нас сблизила». «Коррупция?» — хмыкнул я. «Доплачивать за их работу?» «Ну да». Без тени удивления ответил Стряпчий. «Это нищеброды, а не любой копейки рады. Лучшие кадры давно в службе безопасности дома Рыси. Раньше, до унии, полиция была клановой, а теперь им платят из Москвы. Бюджетники, со всеми вытекающими. И покупают их все, кому не лень». «А почему клан не занимается делами аристократов?» «Отчего ж не занимается?» Странно улыбнулся Бенедиктов. «Еще как занимается. только своими, клановыми. А Володкевичи — вольный род. Присоединиться к Великому дому не успели. Не больно-то и хотелось. Вот это зря, при всем уважении. Да, я не про то, Сергей Васильевич. Сейчас еду подавать документы в духовную семинарию. Заделаюсь инквизитором, не до кланов будет. Бенедиктов почему-то обрадовался. Хорошая новость. Удастся поступить, многое изменится. И поверь, в лучшую сторону. На этой оптимистической ноте мы и расстались. Садясь в машину, я размышлял над словами юриста. И что он такого хорошего увидел в черной сутане? Я никогда не задумывался над принадлежностью к одному из орденов консистории. Но слухи разные ходят. В клан вступать нельзя, свою компанию иметь нельзя, левые заработки не поощряются. Браки, особенно полигамные, тоже. Что у них вообще можно? Валить еретиков во имя добра? Этим миром, чтобы вы понимали, правит закон меча. Впервые здесь оказавшись, я удивился технологическому размаху. Все эти поезда, самолеты, дирижабли, автомобили, заводы и телевидение. Ничего подобного в моем прежнем мире и близко не было. Первые несколько лет я чувствовал себя дремучим дикарем, потом адаптировался. Но и память носителя помогла. Я хочу сказать, что тут много чудес, включая артефакты. Но люди додумались пойти еще дальше и стали изобретать разные смертоубийственные штуки. Огнестрельное оружие, взрывчатку, отравляющие вещества для массового, так сказать, поражения. А это не понравилось одаренным, коих на планете меньшинство. Что-то в районе 1 или 2%, если мне память не изменяет. Ребята всполошились. Как удерживать власть в своих странах, если армию мет и кинетиков можно положить из крупнокалиберного пулемета? Собственно, за этим и нужна инквизиция. Чтобы ограничивать научные изыскания простолюдинов. Бить их по рукам, если соберут какую-нибудь пушку или зенитку. Защищать своих – телепатов, ясновидцев, бессмертных, прыгунов. Я вообще не понимаю, зачем одаренному оружие, если есть магия. Даже удивительно. В мире, где на протяжении десятков тысяч лет существует энергия, аналогичная эфиру, местные не продвинулись дальше банального пробуждения. То есть они генетически предрасположены к чему-то, и все. Появляется ребенок, и он телепат. Или бес, то есть бессмертный. Ну, хоть пирокинетики есть, они похожи на адептов огня. А еще криосы и геоманты. При этом никто не пользуется заклинаниями, не зачаровывает предметы, не призывает фамильяров. И все молятся на ушедшую расу предтеч, которые были для этой планеты кем-то вроде наших богов. В общем, магию они не культивируют. И очень зря. «Кампус Туровской духовной семинарии», — сказал я. Машина завела двигатель, тронулась с места и начала аккуратно выбираться с парковки, забитой полицейскими назами. Троглодит перебрался на переднее сиденье. Все это время зверушка терпеливо дожидалась меня в салоне Таврии. Не хотелось смущать стражей порядка. Соскучился. Глажу кота за ухом. В ответ раздалось довольное мурлыканье. Когда мы выбрались на трассу и набрали скорость, я обратил внимание на сверток в руках. Копы упаковали меч в коричневую оберточную бумагу, перевязали веревками и залепили сургучом. Избавившись от этого хлама, я воззрился на добычу. Меч покоился в ножнах. Я помню этот клинок. Он всегда висел в гостиной первого этажа над камином. Позже, незадолго до моего ухода из дома, граф забрал оружие в спальню. Не иначе опасался нападения. Ножны не были украшены вообще ничем. Ни золотым или серебряным тиснением, ни драгоценными камнями. Только врезанный в кожу родовой герб, сильно упрощенный. Рукоять двуручная, навершие рыбий хвост, слегка вогнутая гарда. Батя владел длинным и тяжелым вариантом бастарда, из тех, что весит по 2,5 килограмма. Плавно извлекаю клинок, на 2/3. Так и есть. Метровый клинок, сечение шестигранное, неглубокий и короткий дол. Оружие боевое, не церемониальное. Уверен, если проверить заточку, все будет по высшему разряду. Вот только есть один нюанс. Я не чувствую веса. Нет, серьезно. Где эти 2 килограмма? Оружие весит 500-700 грамм, не больше. И металл необычный. Серый, блестящий. Больше смахивает на ртуть, а не на дамасскую сталь, из которой принято ковать хорошее оружие. Краткий миг. Меч словно откликнулся на мое прикосновение, изготовился к чему-то, а затем отключился. Уснул, иначе не скажешь. Я как бы притронулся к живому существу, но так не бывает. Вкладываю клинок обратно в ножны. Каббалистики нет. Оружейники не помещают вставки в структуру мечей, чтобы не нарушать целостность. Знаки гравируются на клинке, как и геометрические линии. Здесь что-то иное. Таврия мчалась по широким улицам, меняла полосы, стояла на светофорах, и все это без моего участия. Я же погрузился в размышления о наследии Володкевичей. Ох, и непростой род мне достался. Батя что-то скрывал, и об этом прознали недоброжелатели. У меня даже фантазия отказывает представить, что там затаилось в подвале. И этот меч. Я бы сказал, внеземного происхождения. Убийцы оружие почему-то не забрали. Все выглядело так, что мою семью задумали истребить под корень, а потом выкупить имение. Причем за любые деньги. Интересно, а что случилось бы после моей смерти? Люди тени заявились бы в усадьбу Фурсовых? Вопросов больше, чем ответов. «Пора наведаться к святым отцам», — тихо произнес я, гладя устроившегося на коленях полиморфа. «Что скажешь?» Троглодит, разумеется, промолчал. «Хоть что-то предсказуемо в этом мире».